«Никуда они не денутся», — улыбнувшись своим мыслям, мужчина продолжил ленивое наблюдение, больше сконцентрировавшись на отчете начальнику. Про родственника принцессы он, конечно же, не забыл, однако тот не являлся какой-то сверхважной фигурой. Обычная, не самая умная пешка. Если будет возможность, его, узнав от дворецкого принцессы местоположение, спасут, но если не получится, что же, умереть при исполнении своего долга, достойная участь. Из-за написания отчета мужчина пропустил сначала злобную улыбку Тецуи, а потом и первое появление Азами в каюте техника. Лишь когда мужчина уже заканчивал написание, его взгляд непроизвольно поднялся на одну из камер. Командир застыл, непроизвольно сжав ручку. Одна из камер, не как шутка наглого инженера, была прямо в его кабинете над головой. Командир долгое время негодовал из-за ее существования, но потом привык, не обращая на нее внимания, как и на большинство раздражителей в его жизни. Сейчас же, случайно взглянув на нее, мужчина медленно встал, дабы его зрение не закрывали мониторы с камерами. «Как поживаете?» Добродушно ему улыбнулась девочка-подросток, стоявшая у самой двери, после чего исчезла. Командир открыл рот, рефлекторно ухватившись за свой пистолет. «Какого?» «Кажется, это сегодня станет словом дня. Первое время ничего не происходило, из-за чего я решил потратить время с пользой и занялся уже привычной очисткой мусора в своем сознании. Заодно про себя немного потренировался говорить на новом языке, заметил, что если технология в республике дала мне еще и понимание того, как нужно ставить язык для правильной постановки звуков, то язык Галактической Империи я получил просто в виде информации. Хотя, скорее всего, дело в том, что в республике канал к полю был намного больше и что я отхватил намного больше плюшек, да и не только плюшек. Впрочем, уже зная, как говорить, имея опыт и знание того, как разговаривать на сотнях самых разных языков по всему миру, а также обладая разумом полноценного адепта, привыкнуть говорить удалось всего за 30 минут. Меня немного смущало, что мы находимся в гиперпространстве так долго, но спешить останавливать транспорт уже просто бесполезно. Сомневаюсь, что местная цивилизация в полной мере смогла научиться использовать смещение в пространстве. Я ставлю скорее на то, что они используют маяки, по которым они и прыгают на сверхдальние расстояния. Уверен, первооткрыватели просто выпрыгивали в случайных местах, и их судьба могла быть очень незавидной, и можно даже повторить их подвиг и просто выпрыгнуть из гиперпространства в случайном месте. Тем не менее на такие риски идти мне не хочется. Лучше уже добраться до конечной точки, а потом просто сделать еще один прыжок. Просчитать все, так или иначе, невозможно, хоть Мичеру, наверное, и поспорила бы со мной. Интересно даже, она в своих путях видела подобное развитие событий. Если вернусь на Землю, обязательно спрошу. К счастью, завтра, 25 декабря, будет выходной. Хорошо еще, что я заранее подготовил открытки, которые нужно в Японии дарить в этот день, и что они дойдут до адресата по почте. Почему-то у меня нет сомнений, что Асуна и Рин попытаются вломиться в мою квартиру и передать свои лично, а может и не только они, не найдя меня там, но поделать я все равно ничего не могу. Интересно, они поверят в то, что я не смог принять их открытки из-за похищения инопланетянами. Я неожиданно прищурился, поймав себя на одной странной мысли. Чистый разум только сейчас до конца осознал, что меня, инопланетянина, похитили инопланетяне. Чертовы карьеристы, никакой здоровой конкуренции. Еще минут 40, развлекая себя размышлениями на тему абсурдности этой реальности и общаясь с Лором, который решил пока до начала побега побыть в моей оболочке, ничего не происходило. В какой-то момент я стал слышать какие-то крики и топот снаружи. Причем, чем больше времени проходило, тем громче становились крики. «Червь тебя сожри, Харка, что ты несешь, какая, нахрен, девочка?» «Я не вру», я приподнял бровь. Сразу за этими словами первый крикун неожиданно с диким визгом куда-то убежал. «Чистый разум, тут довольно хорошая звукоизоляция, так что слышал, к сожалению, я далеко не все. Кажется, ваш план приходит в действие, владыка», заметил бог гарема. Постепенно топот усиливался. Еще через пару минут кто-то сделал первый выстрел. Крики из-за границ камеры становились все более громкими. Зазвучала сирена. Еще через пару минут возле меня появился в псионическом восприятии силуэт Азами, от которой шло столько довольства, словно она только что обрела столь желанную физическую оболочку. Тацуя-кун, наклонилась она к моему уху и начала довольно шептать, к тебе уже идет их командир. Кажется, он смог что-то понять. Сейчас те люди в черном пытаются остановить панику, но сомневаюсь, что они придут в себя в ближайшие минут 10. Думаю, сейчас будет идеальная возможность, чтобы начать действовать. Ты молодец, Азамитян, мягко улыбнулся я. Даже если командир не придет в камеру, я ее просто выбью, что, уверен, с помощью Бога, моей физической оболочки, псионики, телекинез в частности, и усиление духовной силой должно получиться. Спасибо. Азами показала мне большой палец. Вскоре я услышал, как кто-то остановился возле двери. Он вставил в дверь от камеры ключ, после чего она щелкнула и открылась. В камеру вошел мужчина, держа меня на мушке. Встал и пошел. Он явно хотел сказать что-то очень важное, но я, не жалея силы разума, сначала вырвал пистолет телекинезом из его руки, после чего начал сдавливать тем же телекинезом его шлем. Мужчина сдавленно захрипел и попытался вырваться, используя крохи магии, что у него были. Безрезультатно, понятное дело. Немного усилив напор, я добился того, что его тело совсем ослабло и он перестал сопротивляться. Отпустив тело телекинезом, я встал, из-за чего наручи упали и подошел к командиру, подняв ключи от камер. Телекинезом же я снял с него блокиратор телепатии. Встретившись взглядом с пытавшимся прийти в себя командиром, я нанес ему сильный ментальный удар. Столкнувшись с защитой, я нанес еще несколько ударов, уничтожив защиту и слегка повредив разум. Командир, попускав немного слюни, окончательно потерял сознание. В овощ превратиться не должен, хоть и сомневаюсь, что он сможет нормально после такого критически мыслить. Владыка, вылетел из моего тела явно довольный череп. Кажется, он изменился еще недостаточно. В такие моменты вы действительно напоминаете жестокое и могущественное темное существо, даже если таковым и не являетесь. Азами тоже полностью проявилась возле меня. Пошли, Тацуя-кун, сначала освободим всех, а потом пойдем на штурм. Решительно заявила девочка-подросток, хмыкнув. Переступив через тело бессознательного командира, я пошел к лисице, открыл сначала ее камеру, а потом и камеру дворецкого с принцессой. Видя напряженное лицо матери Ису и откровенно непонимающие лица только недавно проснувшихся Агафона и Алексея, которых предок клана Акиима не смогла поставить в известность заранее, я едва заметно улыбнулся. Повсюду разносились крики, звучала сирена, топот. Одной Азами хватило для того, чтобы посеять панику. А теперь присоединимся еще и мы. Уже реальная угроза. Глава 46. Объективно, что нам могли сделать практически простые люди. Я, адепт разума. Уже одного меня хватит, чтобы убить всю команду. Это просто факт. Есть вероятность глупой ошибки, по типу надевания кольца, но от них не застрахован никто. Даже девочки-волшебницы. Во всех остальных случаях, даже не подчиняя их разумы, убить тех же солдат будет просто. А Найнело, между прочим, не только я. Злая и при этом напуганная лисица, у которой дома своих проблем хватает, боевой маг дворецкий, принцесса, которая, в чем я абсолютно уверен, в случае чего может как минимум зарядить коленом между ног, утрирую немного, полноценное божество, а также Азами, основная причина паники на корабле. Даже если она и не может, или может, но слишком затратно для себя, нанести вред физически, игнорировать психику человека тоже нельзя. Люди боятся неизвестного и странного. А тут, как бы, полупрозрачное существо с внешностью девочки-подростка в странной одежде. Это, предположим, не очень нормально. По факту, саму ситуацию назвать нормальной невозможно физически, тем не менее, сознание такая штука, привыкает ко всему. Вот и я привык, почти полностью. Я Исуда-сенсей, вы пришли нас спасти? С такой надеждой в голосе спросила старшеклассница, словно я сейчас скажу «нет», выйду в гиперпространство и неспешно поплыву домой, оставив их здесь. «Можно и так сказать», — кивнул я головой, осматривая пистолет у себя в руке. «Думаю, поговорить можно и потом. Сначала мы должны воспользоваться паникой на корабле. Вы правы», — согласился со мной уже Агафон, решительно прищурившись. «Ограничители я ему сломал телекинезом». То, что эта технология не давала использовать свои способности самому заключенному, еще не значит, что их не может использовать другой человек. Безумие. Это уже сказала Мэй. Кажется, у нее начало дергаться века. Ее можно понять. Это вы еще с владыкой в одном доме не жили, тоном человека, который прошел не одну войну, ответил на слова матери Исулор. Все тактично попытались сделать вид, что этого не слышали. Если для Азами и Мэйон был частью их мира и абсолютной, почти, нормой, то для дворецкого, какой-то, если называть вещи своими словами, летающей хренью. Голубоглазая шатенка, если что, уже успела привыкнуть ко всему этому, немного поучившись в магической школе. Впрочем, сам дворецкий был магом и уже успел поработать в школе, поэтому Лора воспринимал еще относительно адекватно. «Азамитян, побудешь гидом?» – спросил я у предка клана Акиима, смотря на узкий коридор, который вел к лестнице наверх. «Думаю, тут переходов хватает». Девочка-подросток кивнула и, не обращая внимания на странные взгляды компании из седого дворецкого, шатенки и лисицы, повела нас по коридорам. Как ни странно, но, стоило нам подняться с нижнего уровня, как мы сразу наткнулись на группу паникующих людей. Понятия не имею, что там устроила Азами, но она явно оторвалась на полную. При виде нас солдаты в черном, пытающиеся успокоить как себя, так и простых гражданских специалистов, довольно оперативно навели на нас оружие и уже думали выстрелить, но тут вышел вперед Агафон и сделал довольно резкий, как для пожилого человека, удар кулаком в воздух. По коридорам в этот же миг прошелся порыв ветра, что вбил в стену солдат. Я приподнял бровь, кинув скептичный взгляд на странный пистолет в руке. Кажется, это будет просто. Это действительно оказалось просто. Мы просто шли вперед и всех подряд вырубали. Уже стоявшая паника мешала им нормально сгруппироваться и донести друг до друга, что тут не только девочки в странных одеждах появляются и исчезают, но и заключенные сбежали. Нельзя отрицать, что к концу нашего похода остатки бравых солдат в черном, некоторые из которых, как оказалось, до этого вообще дрыхли в каютах, сгруппировались и попытались, что-то крича, даже понимая язык, осознать сказанное не удалось, убить нас из своих пушек, но тут уже отыгралась лисица, с по-настоящему животным рыком едва ли не телепортировавшись к противникам и вырубив их, чуть, кажется, не убив. Техников и пилотов трогать мы не стали, хотя, некоторых все же пришлось вырубить. «Что ты там устроила, Азамитян?» Смотря на кучку связанных тел, уточнил я. «Веревку мы нашли. Как ни странно, но про нее нам сказал один из техников, что любезно пошел с нами на сотрудничество. Правда, в роли веревки выступает длинный провод, но это уже частности. То, что я самолично спросил у техника про провод, привлекло внимание Агафона с Алексеем, и первый даже пытался найти взглядом на мне кольцо, которое, естественно, не нашел, но сейчас они решили эту тему не поднимать. Я старалась не переборщить», — призналась невинно предок клана Акиима, задумчиво прищурившись. Подходила сзади и неожиданно появлялась, пела за их спинами, иногда нажимала на какие-то кнопки, двигала вещи, одному поставила подножку. «Я понял», — со вздохом перебил я явно разыгравшуюся Азами. Осмотрев тела, которых пришлось кинуть в самом просторном помещении, командном центре, где были три пилота, следившие за курсом полета, я обратился к бледным рабочим, со страхом смотревших на нас и, в частности, на девочку-подростка. «Жить хотите?» «Да-да, конечно», — вслед за первым техником добавил второй. Еще пару человек покивало головой, но были так напуганы, что не могли связать и одного слова. Один из техников был довольно высоким, 2 метра роста в нем точно будет. Уверен, ему тут тесновато. «Мне нужно, чтобы, когда мы выйдем из гиперпространства, вы еще одним прыжком вернули нас обратно. После этого я сотру вам память и отпущу». «Сотрете память», — подал голос уже пилот. Выглядел он довольно молодо, лет 25 можно максимум было дать, и тоже шатен. Да тут почти все на корабле были шатенами, разве что оттенок отличался. «Но разве это не повредит наши разумы?» «Исуда-сан, о чем вы говорите? Когда мы сможем вернуться назад?» — неожиданно вклинилась в разговор все еще нервная лисица, то и дело смотря в мониторы. Ни язык, ни цифры, которые там мелькали, она не понимала, но быстро меняющиеся символы ее явно напрягли, а у нее неплохая дедукция. «Не волнуйтесь», — проигнорировал я мать Ису, кинув на нее взгляд, мол, подожди. «Не отрицаю, что какие-то последствия будут, но они минимальны. В обратном случае, я неопределенно крутанул телекинезом в воздухе оружием командира, мне придется выбросить ваши тела в космос. Свидетели нам не нужны». Седой дворецкий неожиданно важно кивнул. Его эмоции определенно говорили о том, что ему нравится политика таких сделок. Его принцесса была наоборот недовольной, но старалась этого не показывать, лишь сжав руку своего старого защитника. Летающему черепу же было, как ни странно, как-то все равно на их жизни. То, что он не чувствовал особого довольства от моих слов, а он, в чем я абсолютно уверен, понимал нас отлично, давало ему плюс баллов. И весьма эмоционально заметил техник, после чего активно закивал головой. Мы поняли, господин. О, как вежливо. Видимо, из-за того, что я не стал скрывать удивление, это привлекло внимание седого дворецкого, и он пояснил довольно деликатным тоном. Ясуда-сан, пси активные, способные менять память разумных существ, считаются элитой империи Кардор. Я настоятельно рекомендую вам лишний раз об этом не говорить. Я все равно не планирую оставаться в этой вашей империи, хмыкнул я, вызвав ответную, понимающую улыбку у дворецкого. Очевидно, что он тоже оставаться на родине долго не планировал. Забавно, что я прыгал с одного языка на другой. Уверен, со стороны это может выглядеть довольно странно. В таком случае, как только выйдем из прыжка, сделаем еще один и... Не получится, господин, подал голос еще один техник, уже довольно пожилой мужчина. Я бы ему мог дать лет 60 на вид. Нам нужно будет зарядить гипердвигатель, в обратном случае мы в какой-то момент можем либо выпасть из гиперпространства, либо, что еще хуже, в нем застрять. Ну, конечно, как же так, все, и пойти хорошо, не бывает такого. Чистый разум, почему у них такие слабые гипердвигатели, сколько займет подзарядка? Своим тоном я показал, что долго ждать не собираюсь. Насколько я понимаю, на официальном, выделил он это слово тоном, месте около дня. Но мы еще можем изменить курс в один не слишком безопасный сектор, где точно не будет проверок, и мы сможем зарядить двигатель, но в таком случае нам нужно будет задержаться на дня три. Мне нравится ход его мыслей. Впрочем, если верить эмоциям, он просто хотел как можно быстрее с этим закончить. Особой верности к своей родине я от него не чувствовал, он просто человек, который хочет выжить, из-за чего идет на сотрудничество. Уверен, не услышан, что я могу оставить их в живых как ненужных свидетелей, то реакция была бы другая. Полностью мне поверить эти люди все равно не могут, однако даже так они чувствуют, что смогут выжить. С уже более официальных солдат я снял их шлемы и отправил в крепкий сон. Думаю, с ними разговор был бы уже не настолько продуктивным. В таком случае, меняйте направление. Надеюсь на продуктивное сотрудничество, хмыкнул я, попытавшись разрядить обстановку. Мой организм в случае чего должен справиться с новой фауной, моя оболочка должна уметь вырабатывать иммунитет и приспосабливаться к новым условиям довольно быстро, что, правда, я не проверял. С гравитацией тоже сомневаюсь, что будут проблемы. Лучше, правда, чтобы у них были какие-то прививки на случай, если придется выходить. В крайнем случае, попрошу помощи у бога гарема. Раз он может меня лечить, то особых проблем быть не должно. Рабочие попытались улыбнуться, но у них это получилось как-то криво. Телекинезом я их развязал, отдельно попросив у Лора, чтобы он за ними следил. Божество определенно в случае чего сможет почувствовать подставу, поэтому он на эту роль, не считая меня, подходил идеально. Понимал это и сам череп, из-за чего с печальным вздохом и вполне отчетливым бормотанием того, почему инопланетяне не девушки с фиолетовой кожей, раса которых может иметь только девушек, принялся за слежкой. Хм, какой конкретный запрос? Все же, ты переборщила, Азамитян, скептично приподнял бровь я, обратившись к девочке-подростку. Мы разошлись по кораблю, начав его осмотр. Агафон со своей принцессой были в одной команде, а я, мы и Азами в другой. По факту, осмотр был больше для того, чтобы окончательно прийти в себя. Из-за небольшой коррекции координат нам придется находиться в прыжке, если верить словам пилота, еще часа три, так что времени полно. Они просто мало фильмов ужасов смотрели, довольно хмыкнула предок клана Акиима. Дух смотрит фильмы ужасов? Со скепсисом спросила гордая лисица. Очевидно, стала приходить в себя. В этом есть что-то плохое? Не слишком дружелюбным тоном спросила девочка-подросток, невинно похлопав глазами. И вообще, девушкам нельзя говорить, что они духи. Повернула она голову на Мэй, прищурившись. Ей определенно не понравилась мать Ясу. Хвосты лисицы как-то распушились и начали вытягиваться, да и эмоциональный фон говорил о том, что она явно не совсем положительно восприняла подобный ответ. Кажется, как вызов. девушкам», — неожиданно громко хмыкнула женщина, лукавым взглядом осмотрев Азами. «Ты себе льстишь, ах ты, хватит», — вмешался я, наверное, излишне жестким тоном, из-за чего сразу наступила тишина. «Сейчас лучше лишний раз не спорить. Как вернемся на землю, делайте, что хотите, но пока сохраняйте спокойствие». Азами с Мэй ничего не ответили. Девочка-подросток лишь немного опустила голову, когда мать Ясу ее наоборот гордо подняла. Фыркать, к счастью, не стала. Одного спора ей хватило, чтобы прийти в себя. Не полностью, конечно, но и без того результат оказался довольно масштабным. Отвлеклась от насущного, видимо. Мы вернулись в камеру, где меня закрыли, и я подхватил телекинезом тело командира. Только сейчас обратил внимание на то, что он был не в своей боевой футуристической одежде, а более обычной, в куртке и штанах. Дизайн был немного странным, тем не менее не вижу в этом ничего необычного. Я прошерстил его карманы, найдя кольцо-переводчик, какое-то устройство, похожее на рацию, немного наличных, какую-то цепочку и кулон. Приподняв бровь, я взглянул на кулон, на котором довольно четко была изображена довольно приятной наружности девушка с мягкой улыбкой на лице. Видимо, либо его родственница, либо жена. Впрочем, какой-то особой жалости я не испытываю. Связано это было не с тем, что я какой-нибудь кровожадный убийца, а с тем, что в республике до нас донесли четко, если человек пошел в подобные силовые структуры, то он должен быть готов к тому, что его убьют или он получит какую-то травму. Я стараюсь по максимуму не трогать простых рабочих и им подобных, но военные, да и не только они, которые сознательно выбрали подобную карьеру, должны быть готовы к тому, что все пойдет не так, как они или их близкие того хотят. И это касается и меня самого, как и моих родственников. Я не отрицаю, что в какой-то момент могут и меня прибить. Просто найдется недоброжелательный ко мне разумный, у которого хватит сил меня победить и убить. Вот и все. Тут, впрочем, вопрос уже будет даже не в профессии, а в том, что другую сторону, которая тебя может теоретически убить, жалеть лишний раз не стоит. Конечно, уникальные ситуации имеют место быть, и я, опять же, лишний раз не убиваю разумных, но, например, в случае недавно убитых в лесу мной солдат другого пути я не видел, он был самым оптимальным. У меня не было точной информации о том, что происходит, я не знал их точного уровня сил, меня смутила защита от псионики, а также сам дизайн их костюмов, и, возможно, не будь у них в руках потенциально смертельное оружие, я мог бы попытаться их просто вырубить, но оно было, так что, солдаты должны были быть готовы к тому, что что-то пойдет не так, по крайней мере, это моя точка зрения. Азами провела нас в каюту командира, где мы встретили дворецкого и его принцессу. Агафон что-то усиленно искал, и я даже понимал, что именно. «Вы это ищите?» Приподнял я на уровень глаз телекинезом кольцо. «О, вы нашли его, учитель информатики Сан», — обрадовался дворецкий. Он, кстати, иногда вставлял слова и предложения на японском. Видимо, либо так тренируется, либо какие-то побочные эффекты от кольца. «Мы нашли одно, но второе словно сквозь землю провалилось. Не могли бы его вернуть, ему явно было не очень удобно это говорить, учитывая, сколько он мне долгов уже, по его же мнению, должен. Без него я буду испытывать определенные трудности. Вы не против, если чуть позже я его изучу?» Осмотрев в последний раз кольцо, вернул я его седому мужчине. «Боюсь, это самое меньшее, что я могу сделать для вас», — покачал головой Агафон. Старшеклассница уверенно закивала головой, смотря на меня с каким-то даже восхищением. «Ясуда-сенсей, мы ваши вечные должники. Когда это все закончится, мы обязательно предоставим вам титул», — решительно заявила она. Брови дворецкого поднялись, но он ничего не ответил, лишь вежливо улыбнувшись. «Хех, логично, что слова принцессы имеют намного больший вес, чем слова дворецкого. Тем более, что упоминание обычной помощи явно не соотносится к тому, что предлагает девушка. Кстати, может, мы уже нормально представимся?» — приподнял скептично я бровь. Щеки девушки немного залили. Она гордо выпрямилась и попыталась сделать лицо как можно более величественным. «Вы правы, прошу прощения. Меня зовут Карара, вторая дочь императора Каргана». «Это», — величественно показала она взглядом на своего дворецкого, в эмоциях которого был явный скепсис. Видимо, она явно делала что-то не совсем так. «Гдар, мой личный дворецкий», — решительно прищурилась она. «Семья». Седой дворецкий потер глаза. В его эмоциях даже проскочила секундная радость. Но, кажется, не из-за того, что его назвали семьей, хотя и не без этого, скорее всего, а потому, что никто лишний не видит ее представления. Уж больно неудобно ему видеть подобный официоз от принцессы. Интересно, почему вторая дочь самого императора так себя ведет? Если честно, она похожа на кого угодно, а не на дворянку. Впрочем, не мои дела, это уж точно. Меня зовут Ясуда Тэцуя, рад знакомству. Решил я уже завершить церемонию, слегка поклонившись. Мы и с Азами представляться не стали. Раз с этим разобрались, предлагаю отформатировать здесь все камеры. Осмотрел я все эти мониторы. Лучше лишний раз лицами не светить, конечно. Мой неожиданный переход ввел всех в небольшой ступор, заставив всех рефлекторно обратить внимание на камеры. По крайней мере, все расслабились. Чистый разум, очень надеюсь, что на планете мы сможем легко подзарядить этот чертов двигатель и отправиться назад, без лишних приключений и опасностей. Кажется, я сам в это не верю. Глава 47. Добрались до нужной планеты мы абсолютно спокойно. Никто не пытался бунтовать, да и некому было почти. Солдат я отправил в сон и уже даже начал монотонно, морщись от неприятной, чужой точки зрения при погружении в чужой разум, стирать следы нашего существования. Делал это не слишком аккуратно, из-за чего у людей могут быть дополнительные провалы в памяти и частые головные боли после пробуждения, но мне нужно было беречь как свои силы, так и свои нервы. Уверен, они поймут, что с ними что-то сделали, и поймут сразу. Тем не менее, вопрос в том, чтобы не выдать конкретно свою личность, а не то, что предполагаемая личность обладает силой погружаться в разум и хозяйничать там. Все вещи, которые у меня были в карманах, а также вещи остальных, мы нашли в той же каюте командира. За оставшееся время до точки назначения мы успели обойти всю летающую тарелку по нескольку раз, обсудить с парами рабочих, что вообще происходит в том секторе, а также умудрились найти заначку чая с земли. Видимо, командир наткнулся на него случайно, решил попробовать и был приятно удивлен. Да, согласен, чай – вещь хорошая. Его мы благополучно и выпили, поделившись с персоналом по моей просьбе. Таким нехитрым жестом удалось заработать более отзывчивое поведение людей и еще больше уменьшить напряжение. Когда мы вышли из гиперпрыжка, лисица была настолько счастливой, что, кажется, чуть не затанцевала. Ее хвосты так довольно двигались влево-вправо, что самой женщине явно стало немного неудобно. Когда мы дружно обратили на это внимание, но она гордо подняла голову, при этом продолжая махать хвостами. Команда корабля, если верить словам божества, не пыталась нас обмануть и честно, насколько это вообще возможно в их ситуации, следовало указаниям. Возможен ли вариант, при котором мы все останемся в корабле, Ясуда-сан? Смотря мне в глаза, спросила Мэй. Кто-то должен за ними следить, покачал я головой. Лор хорошо постарался, следя за всем персоналом, поэтому отдыхает. И я не лукавил, когда говорил это. Раз уж улучшать с ним отношения, то не только на словах, но и на поступках. Ко всему прочему, я не исключаю, что он сделает какую-то глупость. Азами-тян и ты, Мэй-тян, не подходите для того, чтобы следить за ними. Азами-тян боятся, да и она бывает слишком несерьезной, а ты? Я замолчал, не став ничего больше говорить. Лисица как-то угрожающе прищурилась. То, что я показала слабость, еще не значит, что я слабая. Не смейте меня унижать, Ясуда-сан. Фыркнула она, повернулась и гордой походкой, держа хвосты обиженно поджатыми, направилась в свою каюту. Интересно, ей говорили, что по ее хвостам, даже без эмпатии, ее читать предельно легко. Какая же сложная женщина. Шутка в том, что я по эмоциям чувствую, что она не хочет спускаться. Прямо всем сердцем и душой. Ей бы сейчас выпить какого-нибудь успокоительного, несмотря на то, что она добилась какой-то определенной фазы спокойствия, и лечь поспать. Еще желательнее лисице вообще оказаться на родной планете. Не отрицаю, что такой нервной она стала из-за проблем в клане. Ей просто подобное приключение снесло крышу окончательно. Впрочем, это все равно не повод для того, чтобы делать из себя истеричку. Жаль, что она этого не понимает. Со мной пойдет еще Игдар. После небольшого обсуждения мы пришли к выводу, что принцессе лучше будет остаться на НЛО вместе с Азами, лисицей и лором. Последний, впрочем, был скорее в резерве, как оказалось, он мог почувствовать, если со мной произойдет что-то плохое, и в случае чего сможет помочь. На это запрета я ему не давал, как ни странно. В крайнем же случае бог гарема перенесется ко мне по нашей связи и поможет уже в бою. Очевидно, в фантазиях школьников, которые породили лора, бог гарема обязан уметь подчинять разумы своего гарема, выслеживать свой гарем, в случае чего его лечить, уметь находить чуть ли не в любой точке вселенной. И просто абсурдно, сколько еще всего пунктов. Читер, а не бог гарема. И это он еще, хоть уже не столь явно, но проходит какую-то свою трансформацию, уже без лишних вспышек. Зато его пламя стало постепенно приобретать золотой цвет. Особенно это было заметно в его глазницах. Будем с предком клана Акиима ждать окончательной трансформации. Что еще остается? Запомните, Ясуда-сан, обратился ко мне на японском седой мужчина, смотря в иллюминатор, где было видно множество самых разных построек, которые нельзя было отнести к какой-то определенной культуре. Странная цивилизация, намешано слишком много всего, не смотрите никому в глаза, ни право, не провоцировать, лишних слов не говорить, если увижу, что кого-то притесняют, с отчетливым сарказмом произнес это я, то просто проигнорировать. Своих проблем хватает. Я прав, глаза Гдара расширились. В его эмоциях промелькнул стыд. Он склонил голову. Прошу прощения, учитель информатики Сан, из-за того, что вы выглядите очень молодо, я по ошибке считаю вас импульсивным юнцом, который может совершить глупость. Я понимаю, беззаботно махнул я рукой, дружелюбно улыбнувшись, дабы немного разрядить обстановку. Кажется, я с момента прибытия в этот мир стал намного лучше понимать психологию людей. Давайте просто дадим зарядить двигатель рабочим и вернемся обратно на Землю. Кстати, неожиданно вспомнил я один момент, который давно хотел спросить. Есть ли у вас зоны разделения? Рождаются ли в космосе на ровном месте разные сущности? Мой неожиданный вопрос ввел Дворецкого в откровенный ступор. Впрочем, он довольно быстро понял, что я имею в виду, уже успев кое-как ознакомиться с безумным аниме-миром. Нет, ни зон разделения, ни непроизвольных рождений сверхъестественных существ и сущностей у нас нет. В космосе возможно наткнуться на... Промелькнул в его эмоциях страх. Разных существ, не поддающихся объяснению, но до вашей планеты галактики далеко. Даже как-то извиняющийся улыбнулся он. Как вы вообще наткнулись на Землю? Диалог завязался как-то сам собой. Хех. По звездной карте. Прикрыл глаза Дворецкий, явно погрузившись в какие-то тяжелые воспоминания. Упоминание планеты Земли было в звездной карте, которую мы нашли в личной сокровищнице императора. Занятно, что он вкладывал какой-то потайной смысл в слово «император». Ни на одной звездной карте больше не было вашей планеты. Мы нашли ее случайно. Она была помечена красным, улыбнулся Дворецкий. Даже сейчас я, поработав в вашей школе магии, так и не понял, почему именно красным. Как я понимаю, есть еще много всего, что я просто не видел, деликатно уточнил он, перестав смотреть в иллюминатор. Остается еще вопрос, как нас нашли преследователи, но там вариантов слишком уж много. Вы не видели и процента всего, что происходит на Земле, голосом просветленного человека заверил я Дворецкого. Кажется, он впечатлился моим тоном и взглядом, не став больше ничего уточнять. Приземлились на планете мы абсолютно безопасно. Слегка нервировали корабли на орбите, которые выглядели как угодно, а не дружелюбно, но стрелять в нас не стали. По факту, весь сектор, в который входит, понятное дело, ни одна планета, был что-то вроде границы между тремя территориями, территорией Галактической Империи, территорией, которая была захвачена пиратами, а также неким пафосным государством свободы, секторы планет, что пошли против местного императора и решили сколотить свою банду. Сама же нейтральная территория была местом, где могли находиться все три стороны, космические пираты, члены Государства Свободы и Галактической Империи Кардар, самая многочисленная и могущественная, естественно, империя. Много кто селится в этом секторе, бедные, преступники, какие-то должники, в общем, сливки общества, что бы это ни значило. К счастью, для меня эта информация практически полностью бесполезная, нет, серьезно, даже если мне на голову упадет какой-нибудь квест, то я просто, поджав хвост, сбегу. Даже представлять себе не хочу удивления в республике, если я сделаю отчет о том, что происходит здесь. Вышли из корабля мы с Дворецким вместе с парами техников, что и будут заряжать гипердвигатель. Чуть позже оказалось, нам нужно будет дождаться своей очереди, так как проходимцев самых разных тут много. Выйти мы с Гдаром решили в этих черных футуристических костюмах, которые хоть и выделяли нас на общем фоне, но не то, чтобы слишком сильно. Как оказалось, они не только защищали от псионики и скрывали наши личности, но и кое-как защищали от окружающей среды. То есть, если я целенаправленно не сниму шлем и не начну дышать местным воздухом, который, впрочем, по словам Дворецкого, очищался, шанс того, что я что-то подхвачу и начну испытывать свою физическую оболочку на предмет адаптации, минимален. Гравитация была примерно такой же, как и на Земле. Вполне возможно, что все ощущалось чуть-чуть легче. Гдар упомянул, что колонизируют только планеты, которые едва ли не идеально подходят для жизни людей. Логично, так-то. Мне одному кажется, что в какой-то момент группа магов древности, проводя какой-то эксперимент, просто случайно умудрились перенести себя на другую планету. Мысль пришла как-то непроизвольно, но она удивительно хорошо описывает, что здесь вообще происходит. Так или иначе, остается лишь сторожить припаркованный летающий корабль с галактической принцессой на нем, и ждать, пока мы сможем зарядить гипердвигатель. Местная валюта кредиты у нас, к счастью, была. Остается ждать. И нет, я не пущу никого просто прогуляться и осмотреться. Пусть даже не пробуют просить. На самом деле, здесь было довольно красиво. Фиолетовое небо, два спутника, высокие здания разных стилей, от квадратных будок до острых возвышений, что смотрелось, как ни странно, довольно красиво. Увы, омрачала все загрязненность. На первый взгляд улицы казались чистыми, но стоило присмотреться, как было видно валяющийся мусор на земле, разрисованные какими-то идиотами стены зданий, повсюду были развешаны разные постеры, то тут, то там висели разные стенды и даже в небе время от времени кто-то либо с помощью иллюзий, что маловероятно, либо с помощью какой-то технологии распылял гигантские постеры. Территория, на которой мы находились, была идеальным местом торговли и обмена. Также это было место, где собралось много сброда самой разной направленности. Мне было достаточно выйти за пределы забронированного места на стоянке и осмотреться, чтобы понять степень проблемы. По улице одновременно могли идти и маленькие дети, и вооруженные мужики с бластерами на поясе и шрамами на лице. За порядком следили, но было очевидно, что пары человек в костюмах служителей правопорядка ни на что серьезное не хватит. Да и почему-то у меня есть уверенность, что они не совсем честны на руку. Космические пираты абсолютно спокойно, смеясь на всю улицу, с оружием в руках, прошли мимо двух таких служителей порядка, им было плевать. Хорошо еще, что самих пиратов тут меньшинство. Честно говоря, я уже просто привык к чистоте в Японии. Да и республика могла похвастаться этим, в большей степени, естественно, из-за чего мне было откровенно неприятно находиться на этой планете. Думаю, агенты с более приглушенными эмоциями могли бы просто проигнорировать это и, максимум, бы отключили лишние рецепторы, сосредоточившись на миссии, но во мне грязь вызывает чисто эстетическое отвращение, в шлеме-то запахов я не чувствую. Первый день ожидания, к счастью, прошел абсолютно спокойно. Я просто стоял у тарелки на пару с постоянно куда-то отлучавшимся Гдаром. Он говорил, что разведывал обстановку, но верилось, если честно, в это сложно. Скорее всего, искал какие-то новости о том, что происходит у него на родине, и у императорской семьи в частности. Дворецкий был человеком осторожным и даже вроде как сознательным, поэтому я не стал ему мешать, несмотря на то, что червячок сомнений меня все равно грыз. Довольно много времени я тратил на осмысление того, действуют ли такие же анимешные законы на другой планете, или это особенность всей галактики, если не Вселенной. Было бы странно, если бы я остановил старого Дворецкого и неожиданно начал ему говорить, что он не может пойти туда-то из-за моих просветлений на тему того, чем это все может закончиться. Ассоциативные цепочки словно в шутку вновь взбрыкнули, подкинув мне пару образов, где такие походы заканчивались спасением кого-то там. Список, к сожалению, довольно большой оказался. На второй день в голове Азами неожиданно что-то щелкнуло, и она захотела прогуляться и осмотреться. Я старался быть непреклонным, но, Тецуя-кун, ты слишком переживаешь, недовольно бурчала предок клана Акиима. По ее эмоциям я чувствовал, что она так или иначе пойдет на разведку. И она знала, что я знаю. Это же другая планета, с другой историей и людьми. Разве тебе не интересно прогуляться? Интересно, признал легко я, выглянув в иллюминатор. Но это точно грозит новыми проблемами. Мне не настолько интересно, чтобы в них вляпываться, а Замитян. Тецуя-кун, кажется, ты начал становиться параноиком, задумчиво прищурилась девочка-подросток, осмотрев меня с ног до головы. Мне тебе напомнить нашу ночную поездку? Приподнял я выразительно бровь. Азами поджала губы. Это другое. Я закатил глаза, но ничего не ответил. Как же? В конечном итоге, вооружившись и заранее всех предупредив, мы с Азами отправились на прогулку. Если девочка-подросток наслаждалась окружающими видами и особенно фиолетовым небом, то я был постоянно напряжен и ожидал любой подлянки. Отдельно предок клана Акиима попросила сделать несколько фото. Как ни странно, но здесь этой воли не было, и Азами легко сфотографировалась. Что будет с фото, когда мы вернемся на Землю? Вопрос хороший. Вероятнее всего, они испортятся. Тем не менее, виды удалось снять, и под конец прогулки я даже немного расслабился. Печалило осознание того, что по приходу мне придется заняться монотонным стиранием памяти солдатам, но я старался об этом лишний раз не думать. Ближе к вечеру мы вернулись назад. С нами так ничего и не приключилось. За всем следили Лор, Карар и Мэй. Правда, в ходе наблюдений удалось понять, что за всеми больше следил бог гарема, мать же Ису, о чем мне невинно поведала Карара, по какой-то причине начала интересоваться у растерянных техников и пилотов боевыми возможностями НЛО и даже просила, чтобы ей показали, как управлять звездолетом. По уточнению уже Лора удалось понять, что лисица быстро сдалась и, кажется, уже планировала что-то еще. Что именно, бог гарема сказать точно не мог, однако заверил, что ничего для нас плохого точно. Еще он как бы невзначай уточнил заговорщическим тоном, буду ли я ее брать в гарем. Потом еще уточнил, что, несмотря на характер, рыжие кицуны на дороге не валяются и что он определенно видит в ней потенциал. Что же, кто сказал, что разумные меняются сразу? Да и то, что его моральные качества явно стали улучшаться, еще не значит, что он перестал быть богом, воплощающим хоть и дико искаженную мыслями обычных японских школьников, но концепцию гаремов. Ему сама суть велела такое предложить, а я говорила, гордо задрала нос девочка-подросток, когда мы разобрались со всеми насущными вопросами. «Ты зря переживал, Тецуя-кун». Я задумчиво кивнул, смотря в иллюминатор. Вполне возможно, что я был и неправ. День прошел довольно хорошо. На нас, хоть и Азами не было видно, не нарывались разные проходимцы. Однако то скорее всего из-за моей униформы, мимо нас не пробегали бедные дети, от кого-то убегавшие, мне, или уж тем более невидимой девочке-подростку, никто совершенно таинственно не подмигивал, да и вообще не обращал внимания. Местные хранители правопорядка, если и хотели ко мне подойти, то я начинал распространять довольно яркий образ того, что рядом со мной ничего интересного не происходит, из-за чего и так низкая заинтересованность в моей персоне падала до нуля, из-за чего те зачатки проблем, что могли быть, канули в лету. Конечно, окончательно я расслабился только тогда, когда мы вернулись в летающую тарелку. На душе стало очень приятно и спокойно, хех, ведь, в конце концов, удалось избежать лишних проблем. По крайней мере, так я думал. Беда решила зайти с другого угла. На пятый день, когда гипердвигатель на антиматерии зарядили и мы уже думали отправляться в путь, ожидая старого дворецкого, вернулся он не один. «Кто это?» — обманчиво спокойным тоном спросил я, когда к кораблю подбежал запыхавшийся старик, в руках которого было бессознательное тело молодой девушки. «Как ни странно, шатенка, вы не поверите!» С шоком в тоне и эмоциях заверил меня Гдар, после чего начал оглядываться назад. К счастью, было еще раннее утро и на этой космической стоянке под открытым небом никого не было. «Ясуда-сан, я все объясню вам на корабле. Мы должны немедленно уходить в гиперпрыжок. Ао, я еще как поверю. Всем сердцем проникнусь историей. Чистый разум». Вздохнув, проклиная само мироздание за существование такой вселенной, хотя у меня еще и была робкая надежда на просто галактику, я быстро поднялся вместе с дворецким по мостику, после чего побежал по узким коридорам к пилотам, что в данный момент проводили какие-то тесты перед взлетом. Ничего не сказав, я создал между мной и тремя людьми ментальный канал и отправил приказ. Это не заняло и мгновения. Дозировать насыщенность образов я уже научился, да и разумы у них были посильнее среднестатистического человека с Земли, из-за чего они, открыв рты, уставились на меня глупым взглядом, после чего с одновременным выкриком. «Слушаемся, господин. Пошли на взлет, владыка», — ментально обратился ко мне бог гарема. Я молча отправил ему ментальный пакет. К нам как раз стали подходить Мэй, Карара и Азами. Большинство техников уже спали вместе с солдатами без памяти, и я оставил лишь троих для возможных форс-мажоров. Впрочем, сейчас они должны быть либо на нижних уровнях, либо просто спали. Мы с Лором уже убедились, что конкретно против нас они ничего не замышляют. Попались удивительно адекватные люди. «Тацуя-кун, что-то произошло, уже довольно хорошо меня зная, а также мои реакции на раздражители», — спросила девочка-подросток. «Дело же в ней», — недовольно махая хвостами, всем своим видом показывая, насколько ее смущает ситуация, — спросила лисица, обратившая внимание на все еще шокированного седого старика, державшего на руках девушку. «Это же», — выдохнула до этого молчавшая принцесса, — «сестра». Мы как раз покинули орбиту и на приличной скорости удалялись от планеты. Увы, у самой планеты, а особенно в скоплении других тарелок, и не только тарелок, в гиперпрыжок выходить было нельзя. И тот, кто нас преследовал, явно это знал. «Господин, с нами хотят выйти на связь», — подал голос самый молодой пилот, растерянно смотря в экран одного из мониторов. «Твою мать, принимай», — подошел к нему я. Пилот подчинился, выйдя на связь. Увы, никаких энергетических блоков перед нами не появилось с лицом явного недоброжелателя, зато стало прекрасно слышно голос. «Привет, привет», — весело раздалось на той стороне. Взгляд непроизвольно скосился на радар. Было видно, что возле нас остановился корабль. Из иллюминатора же было видно просто огромную, по сравнению с нашим корытом, махину, которая изначально поблизости не было. «Сомневаюсь, что мы теперь безопасно сможем выйти в гиперпространство, и как они вообще подобрались к нам, маскировка, что ли?» Голос на той стороне определенно был женским, не могу сказать, молодым или нет, скорее, на том этапе, когда уже и не совсем девушка, но и не женщина. Зато я могу с уверенностью утверждать, что на той стороне какая-то самоуверенная стерва. «А кто это у нас такой товар похищает? Ребятки, так дела не делаются, вы знали, кто вы?» — неожиданно заговорил молодой пилот, не скрывая явного петуха в своем тоне. «Зря, на каком основании вы? Заткнись или я продам твою печень работорговцам, лапочка», — раздался на той стороне незамедлительный ответ. Мы с Азами определенно не понимали, о чем идет разговор, и на это обратили внимание Шатенко с Дворецким, из-за чего временно передали устройство. «Кто у вас там главный?» «Я главный», — решил вступить в разговор я. Голос на обратной стороне своим тоном меня довольно сильно раздражал. «С кем имею честь говорить, божечки?» — ахнула она на той стороне. «Какой голос? Сколько холода, сколько силы и власти. Я. Пойдем на свидание. Ох, с кем имею честь говорить?» — повторил свой вопрос я все тем же спокойным тоном. «А ты не знаешь, дорогуша», — весело хмыкнула самоуверенная стерва на обратной стороне. «С кем-кем, в иллюминатор посмотри. Королева пиратов собственной персоной, мальчик. И уж поверь, сбежать уже не получится. Или вы сейчас добровольно стыкуете корабли, или мы идем штурмом. Каков будет твой положительный ответ? А защитники правопорядка?» — приподнял я бровь. «Мы все еще были у планеты, так-то. Территория нейтральная и, по идее, следить за порядком должны хорошо». Впрочем, вспоминая реакцию одного техника, а также отношение к пиратам на самой планете, на той стороне наступила прямо мертвая тишина. Ненадолго. «Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Защитники правопорядка, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы слышали, ребята?» — обратилась она там к кому-то. На той стороне было слышно, как ржали уже человек 5-10. Я, нечитаемым взглядом уставившись на радар, едва заметно улыбнулся, обменявшись взглядами с лисицей, глаза которой как-то подозрительно засверкали, а Зами, что смотрела на свою то появляющуюся, то пропадавшую руку, Лором, которому явно понравился голос на той стороне. По факту, переживали лишь Дворецкий и его принцесса. «Стыкуемся», — отдал приказ я нервному пилоту, положив руку на его плечо. Всем троим я уже отправил ментальный пакет, который они обработали, все поняли и немного расслабились. «Правильное решение, мальчик», — все еще хихикая, заверила меня пиратка. «За такое чувство юмора тебя не грех будет и оставить на корабле», — добавилось лукавство в ее тоне. Я улыбнулся чуть шире. «Кова-кова, а пиратов мне не жалко». Глава 48. «Че, что нам делать?» Когда связь оборвалась, запаниковала Шатенко. «Королева пиратов известна почти на всю империю Кардор. говорят, что она сильный маг, убивающая людей направо и налево. Ничего не ответив, нахмурившись от оценки Карары, я стал создавать между всеми участниками будущего представления ментальный канал и отправлять быстро спланированный план. На секунд 5, довольно ценных, между прочим, Азами, мы, пилоты, Дворецкий со своей принцессой Лор загрузились, пытаясь обработать информацию. К тому моменту как раз подошли все проснувшиеся техники, которые не успели ничего сказать, сразу получив от меня указание напрямую в разум. Вместо тысячи слов, Азами, обработав всю информацию, помрачнела еще больше. Тацуя-кун, думаю, действовать настолько радикально не нужно. Неожиданно, но с девочкой-подростком согласились все, кроме Дворецкого, хотя и последний не очень одобрял мой план. Вздохнув, осознавая, что у нас нет времени на споры, и что реализация самого плана без быстрого убийства всех пиратов может стать намного тяжелее, я согласно кивнул. Жертв со стороны противников нельзя было избежать, и это прекрасно понимали все. Хоть с этим спорить не стали. Лишний альтруизм меня откровенно смущал в подобной ситуации, учитывая, чем промышляли космические пираты, но, опять же, времени на споры не было. Кажется, что-то я в последнее время какой-то раздражительный. Интересно, с чем конкретно это связано. Так или иначе, действовать нужно было осторожно, но при этом резко. Местные стражи порядка продались с потрохами, однако есть у меня сомнения, что они будут открыто помогать пиратам. Всегда есть грань, которую нельзя переступать. Скорее всего, хранители закона просто поддерживают политику. Мы не мешаем вам, вы нам платите и все довольны. Думаю, если пираты слишком уж обнаглеют, то им не поздоровится. Территория-то нейтральная, хоть мне так и не удалось внятно услышать, кому конкретно тут все принадлежит. Понятно, что у каждой стороны свой кусочек власти, однако не могут же стражи закона подчиняться сразу трем сторонам. Да и сомневаюсь, что пиратам тут кто-то официально вообще подчиняется. Странная система. Суть, увы, не в этом. Основная проблема как раз в продажности и том, что они позволяют проводить подобные махинации практически у орбиты планеты. Ко всему прочему, если мы не стыкуем корабли, то сбежать не получится. Начнем огрызаться, так в нас и чем-нибудь не слишком мощным пальнуть могут. Пиратов желательно отвлечь на другую цель, по крайней мере, при победе. Сейчас же ситуация иная. Другое дело, если мы стыкуемся. Пираты не учли, что не только мы попадем в тупиковую ситуацию, но и они. Дальше же, дальше дело техники. Стражи порядка, уверен, могут что-то заподозрить, если мы слишком задержимся, но для них у меня есть отдельный привет. Немного жесткий и жестокий, однако в потенциале очень полезный для простых людей, а также просто катастрофический для пиратов. Что же, заодно сниму стресс. Даже интересно, на почве чего он накопился. Работа, что ли? Или стирание памяти солдатам? Кажется, мне нужно потратить немного времени на самоанализ. Что значил титул королевы пиратов? В первую очередь для тех, кто был с ним знаком, он вселял страх и понимание того, что сухим вылезти из воды будет тяжеловато. Этот титул в буквальном смысле значил, что у пиратов, по факту, космических террористов, был предводитель. Тот, кто контролировал и направлял пиратов, и благодаря кому группа идиотов с оружием и космическими кораблями вообще могли развиваться. Шахра была пираткой уже долгие годы, можно даже сказать, что всю жизнь. Чего уж говорить, ее отец был пиратом. В ее коляске вместо погремушки лежал бластер на предохранителе, а иногда без. Она бы сама себя не поняла, если бы не пошла по стопам отца. С наличием же крыши в виде этого самого отца и его связей, ее старт был просто отличным. Наличие хорошего магического потенциала все упрощало еще больше. Итого выходило, что в свои 29 шахра не просто организовала себе по-настоящему королевский титул, но и держала в страхе как бы не половину галактики. «Они не идут», — веско заметил стоявший возле нее громила, еще и почесав лысую голову. Одного взгляда на эту махину было достаточно, чтобы понять, что в школу он если и ходил, то максимум в первый класс, и то прогуливал. А если еще и поговорить с ним, то появится впечатление, что он напрочь умственно отсталый. Шахра, впрочем, и так была в этом уверена, зато сильный и верный, большего и не нужно. Дорогой, тебе никогда не говорили, что ты очень проницателен. Сарказмом женщины можно было убить человека. Они состыковали корабли, и теперь пиратка на пару со своими подчиненными стояла перед шлюзом. На обратной стороне дверь открылась, но оттуда никто не вышел. Обычно подобного рода короли отсиживаются на своих кораблях и ждут, пока мясо все само сделает. Как раз в этом Шахра и выделялась на общем фоне. Она сама шла в бой. Человеком армии ее нельзя было считать, однако кое-что она умела. Да и, по законам жанра, она считала свою команду мясом чуть меньше, чем все остальные. Говорить про верность пиратов тоже не стоит. Парадокс в том, что они, преступники и нарушители закона, чтят титул королевы, а также поклоняются перед ней больше, чем многие простые люди галактическому императору. Хе-хе, дорогой, хе-хе, веско заметил ее правая рука, сделав еще более тупое лицо. Женщина потерла глаза, после чего повернула голову на стоявшее недалеко от нее мясо, точнее, подчиненных. Конечно же, женщина ценила кого-то больше, а кого-то меньше. На ее личном корабле было более 200 пиратов, среди которых она знала каждого, и на основе их поступков выбирала мясо, которое отправляла вперед, и уже более верных и нужных людей, среди которых можно было упомянуть лысого идиота. «Идете первыми. Видимо, они хотят поиграть в прятки», — весело улыбнулась пиратка. Такой был у нее образ. На самом деле Шахра была довольно расчетливой. Ну, насколько она вообще может ей быть? Женщина вела бы себя намного спокойнее, однако в таком случае ее не стали бы считать поехавшей безумной бабой, из-за чего набор необходимой репутации, а также контроль некоторых отдельных индивидов, был бы намного сложнее. Впрочем, многое из ее образа – чистая правда, просто немного, излишне эмоциональная. Четыре пирата, оскалившись так, будто они только что украли у ребенка леденец и съели его, перебрались с корабля их прямого начальства на маленький разведывательный кораблик, сразу связавшись с ней по рации. Как слышно, через пару минут связалась со своими подчиненными женщина по рации. «Что у вас там происходит?» «Босс, мы нашли бессознательные тела», — последовал ответ где-то спустя секунд 30. Голос пирата уже был не таким самоуверенным. «Тут сложено больше, 10 плюс 10, больше 20, со вздохом уточнила женщина. «Да-да, кажется, пират на обратной стороне смутился. Мир такой, чего уж, больше 20 тел лежат в камере. У большинства из них есть это, та самая, что?» Вновь потерла глаза Шахра. «Ну, одежда эта, которую еще носят имперцы, защитный костюм». Расширились глаза пиратки. У пиратки вдруг возникло дурное предчувствие. Подобные костюмы мог позволить себе очень далеко не каждый. У самой женщины было их всего пару штук, если она попытается взять контрабандой больше, то уже по-настоящему разозлит империю. Ладно, еще пару костюмов, но ее очень смутило наличие целого взвода таких людей. Ситуация оказалась довольно странной. Вместе со шлемами, кажется, на обратной стороне пират пытался вспомнить, что такое шлем. Нет, без них, кажется, их кто? На обратной стороне неожиданно наступила тишина, что продлилась секунд 5. «У вас там все в порядке?» — нахмурилась Шахра, выходя из образа все больше. Впрочем, для ее пиратов это был режим крутости. «Идиоты, что с них взять?» «Да», — последовал ответ. Он звучал как-то излишне спокойно. Королева пиратов напряглась еще больше. Что-то на краю ее сознания крутилось, но точного ответа она дать не могла. Действовать нужно было более нагло. Их время не бесконечное, договориться с полицией было не очень легко, а уж на то, чтобы им разрешили ограбить один из кораблей прямо у орбиты, и подавно. Если они будут сейчас слишком наглеть, то договор может стать недействительным. У Шахры еще не настолько большое влияние, чтобы подавить того торговца. «Я так понимаю, наши многоуважаемые крысята спряталась где-то на корабле и не хотят показывать свои милые личики», — вновь вошла в образ пиратка, после чего перешла на другую частоту. «Мальчики, кажется, с нами хотят поиграть в прятки. Мне нужно 30 человек. Тот, кто найдет наших новых друзей первым, получит от меня особую благодарность». Конечно же, под особой благодарностью было не то, что могли подумать не самые умные представители Хома. Просто деньги и оружие. Но, как ни странно, каждый раз, когда она это говорит, мужики верят словно в первый, и лишь самые умные среди них понимают, что особая благодарность королевы – это не то, о чем они подумали. Жестокая женщина. По поводу числа пиратов. Увы, больше на космический абордаж брать просто нет смысла, кораблик и так был небольшим, и у женщины были вполне логичные сомнения по поводу того, что им будет удобно там находиться. тем более, если они откроют огонь. На обратной стороне раздался веселый гвалт, и вскоре толпа уже из более 40 человек прибыла к месту стыковки. Женщина выбрала среди них 30 человек, и они, уже вместе, пошли на корабль. Сама пиратка была в том самом защитном костюме, даже надев шлем. Пси-активные, способные залезть в чужой разум, считались большой редкостью. Обычно сил у всех хватает на какое-нибудь легкое внушение, а также, как ни странно, самый обычный ментальный импульс, который, в случае чего, может перевернуть весь ход боя. По большей части, блокираторы псионики нужны были против таких неожиданных ударов по голове. Их количество довольно ограничено, империя в счет не идет, из-за того, что они делаются из какого-то редкого материала. Кажется, они еще и обрабатываются магической энергией, хотя королева пиратов и не могла точно сказать, правда ли это. Чего-то особенного от шлема она не чувствовала. Корабль встретил вторженцев какой-то подозрительной тишиной и темнотой. Шахра связалась с мясом, которое она отправила изначально. «Как слышно?» «Хорошо слышно, босс», — раздался ответ на той стороне. Кажется, женщина слышала эхо где-то по коридорам дальше, что значило, что они довольно близко. Увы, коридоры были, по сравнению с их махиной, очень узкими и извилистыми, что создавало толпе дополнительные неудобства. Впрочем, ее бравые подчиненные то и дело проверяли трюмы, которые были словно на каждом шагу, из-за чего места плюс-минус хватало, да и сама толпа уже начала, жаждая получить благодарность, расходиться по кораблю. Шахра приказала им слишком далеко не уходить и держать определенную дистанцию к ней, но, как уже теперь думала женщина, в случае чего это могло не помочь. Увидела в конце коридора она четырех стоящих пиратов, которых она изначально отправила на проверку. «Мальчики, вы настолько преисполнились в своем интеллекте, что начали рассматривать стены». В темноте узких коридоров они выглядели довольно жутковато. Четыре недвигающихся фигуры, словно застывшие статуи. Проверить их, под шлемом нахмурилась королева пиратов, приготовившись бить атакующим заклинанием. Как ни странно, но система магии что на Земле, что у этой цивилизации была довольно похожей, даже очень похожей. Видимо, базис, все же, был изначально один, и некоторые маги древности, поняв, какая задница творится и будет твориться на Земле, просто свалили с нее. Объективно, не самое глупое решение. Рядом с ней остался стоять Бугай, держа в руках винтовку. На нем, как на ее тупой правой руке, тоже была эта броня. Обычно глупый громила шлем не надевал, да и вообще не каждый день носил этот костюм, но сегодня Шахра решила предостеречься.